Глава 7. Счастлив путник, который после длинной скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами, видит, наконец, знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут пред ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаньями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку. Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальную своей действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не спускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его. Он среди их, как в родной семье, а между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи. Он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все рукоплеща несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах. Нет равного ему в силе, он Бог. Но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земля, подчас горькая и скучная дорога, и крепкую силою неумолимого резца, дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи. Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ. К нему не полетит навстречу 16-летняя девушка, закружившуюся головою и геройским увлечением. Ему не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков. Ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные создания, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качество им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признает современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнце и передающие движение незамеченных насекомых. Ибо не признает современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания. Ибо не признает современный суд, что высокий, восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением, и что целая пропасть между ним и кривлянием балаганного скомороха. Не признает сего современный суд, и все обратит в упрек и поношение непризнанному писателю, без разделения, без ответа, без участия, как бессемейный путник. Останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество. И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы. И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется изобличенный в святый ужас и в блистанье главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей. В дорогу! В дорогу! Прочь набежавшая на чело морщинка и строгий сумрак лица. Разом и вдруг окунемся в жизнь со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками и посмотрим, что делает Чичиков. Чичиков проснулся, потянул руки и ноги и почувствовал, что выспался хорошо. Полежав минуты две на спине, он щелкнул рукою и вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без малого 400 душ. Тут же вскочил он с постели, не посмотрел даже на свое лицо, которое любил искренно и в котором, как кажется, привлекательнее всего находил подбородок, ибо весьма часто хвалился им пред кем-нибудь из приятелей, особливо если это происходило во время бритья. «Вот, посмотри», — говорил он, обыкновенно поглаживая его рукою, «какой у меня подбородок, совсем круглый». Но теперь он не взглянул ни на подбородок, ни на лицо, а прямо так, как был, надел сафьянные сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок, благодаря халатным побуждениям русской натуры, и по-шотландски, в одной короткой рубашке, позабыв свою степенность и приличные средние лета, произвел по комнате два прыжка, пришлепнув себя весьма ловко пяткой ноги. Потом в ту же минуту приступил к делу. Перед шкатулкой потер руки с таким же удовольствием, как потирает их выехавший на следствие неподкупный земский суд, подходящий к закуске, и тот же час вынул из нее бумаги. Ему хотелось поскорее кончить все, не откладывая в долгий ящик. Сам решился он сочинить крепости, написать и переписать, чтобы не платить ничего подьячим. Форменный порядок был ему совершенно известен. Бойко выставил он большими буквами 1800 такого-то года, потом вслед за тем мелкими «помещик такой-то» и все, что следует. В 2 часа готово было все. Когда взглянул он потом на эти листки, на мужиков, которые точно были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а, может быть, и просто были хорошими мужиками. Но какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и через то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостью в слоге. Часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств и потом 2 точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенную полнотою и обстоятельностью. Ни одно из качеств мужика не было пропущено. Об одном было сказано «хороший столяр», к другому приписано «дело смыслит и хмельного не берет». Означено было также обстоятельство, кто отец и кто мать, и какого оба были поведения. У одного только какого-то Федотова было написано «отец неизвестно кто», родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор. Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести. Казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои! Сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердешные мои, поделывали на веку своем? Как перебивались!» И глаза его невольно остановились на одной фамилии. Это был известный Петр Савельев, не уважай корыто, принадлежавший когда-то помещице коробочке. Он опять не утерпел, чтобы не сказать: «Эх, какой длинный! Во всю строку разъехался. Мастер ли ты был, или просто мужик? И какой смертью тебя прибрало? Или среди дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка, Степан, плотник, трезвости примерной. А вот он, Степан Пробка. Вот тот богатырь, что в гвардию годился бы. Чай все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на 2 сушеной рыбы, а в мошне чай притаскивал всякий раз домой целковиков посту, а может и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог. Где тебя прибрало? Взмастился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а, может быть, и на крест потащился, и, поскользнувшись оттуда, с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня! Угораздило тебя!» А сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Максим Телятников, сапожник, Сапожник. Пьян, как сапожник, говорит пословица. Знаю, знаю тебя, голубчик. Если хочешь, всю историю твою расскажу. Учился ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил ремнем по спине за неаккуратность и не выпускал на улицу повестничать. И был ты чудо, а не сапожник. И не нахвалился тобою немец, говоря с женой или с комрадом. А как кончилось твое учение? А вот теперь я заведусь своим домком, сказал ты, да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею. И вот, давши барину порядочный оброк, завел ты ловчонку, набрав заказов кучу, и пошел работать. Достал где-то в тридешево гнилушки кожи и выиграл точно вдвое на всяком сапоге. Да через недели две перелопались твои сапоги и выбронили тебя подлейшим образом. И вот ловчонка твоя запустела, и ты пошел попивать, да валяться по улицам, приговаривая: «Нет, плохо на свете, нет житья русскому человеку, все немцы мешают». Это что за мужик? Елизавета Воробей. Фу ты пропасть, баба! Она как сюда затесалась. Подлец Собакевич! И здесь надул. Чичиков был прав. Это была точно баба. Как она забралась туда, неизвестно, но так искусно была прописана, что издали можно было принять ее за мужика, и даже имя оканчивалось на букву «Ять». То есть не Елизавета, а Елизавет. Однако же он это не принял в уважение, и тут же ее вычеркнул. Григорий, доезжай, не доедешь. Ты что был за человек? Извозом ли промышлял? И заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги и пошел тащиться с купцами на ярмарку? На дороге ли ты отдал душу Богу? Или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку? Или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков? Или, может, и сам, лежа на палатях, думал, думал, да ни с того, ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь? И поминай, как звали. Эх, русский народец не любит умирать своею смертью. А вы что, мои голубчики? Продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые души Плюшкина. Вы хоть и в живых еще, а что в вас толку? То же, что и мертвые. И где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги. Плохо ли вам было у Плюшкина, или просто по своей охоте гуляете по лесам, да дерете проезжих? По тюрьмам ли сидите, или пристали к другим господам и пашете землю? Еремей Корякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита — эти по прозвищу видно, что хорошие бегуны. Попов дворовый человек. Должен быть грамотей. Ножа я чай не взял в руки, а проворовался благородным образом. Но вот уж тебя без пашпортного поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. «Чей ты?» — говорит капитан-исправник, вернувший тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое словцо. «Такого-то и такого-то помещика!» — отвечаешь ты бойко. «Зачем ты здесь?» — говорит капитан-исправник. «Отпущен на оброк!» — отвечаешь ты без запинки. «Где твой пашпорт?» «У хозяина, мещанина Пименова!» «Позвать Пименова!» «Ты Пименов!» «Я Пименов!» «Давал он тебе пашпорт свой?» «Нет, не давал он мне никакого пашпорта!» «Что ж ты врешь?» — говорит капитан-исправник с прибавкою кое-какого крепкого словца. «Так точно!» — отвечаешь ты бойко. «Я не давал ему, потому что пришел домой поздно, а отдал на подержание Антипу Прохорову звонарю. Позвать звонаря! Давал он тебе пашпорт?» «Нет, не получал я от него пашпорта». «Что ж ты опять врешь?» — говорит капитан-исправник, скрепивший речь кое-каким крепким словцом. «Где ж твой пашпорт?» «Он у меня был», — говоришь ты проворно. «Достаться, может, видно, как-нибудь дорогой пообродил его». «А солдатскую шинель?» — говорит капитан-исправник, загвоздивший тебя опять в придачу кое-какое крепкое словцо. «Зачем стащил? И у священника тоже сундук с медными деньгами?» «Никак нет», — говоришь ты, не сдвинувшись. «В воровском деле никогда еще не оказывался». «А почему же шинель нашли у тебя?» «Не могу знать. Верно, кто-нибудь другой принес ее?» «Ах ты, бестия, бестия!» — говорит капитан-исправник, покачивая головою и взявшись под бока. «А набейте ему на ноги колодки, да сведите в тюрьму!» «Извольте, я с удовольствием», — отвечаешь ты. И вот, вынувши из кармана табакерку, ты подчиваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и расспрашиваешь их, давно ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе живешь в тюрьме, пока мест в суде производится твое дело, и пишет суд препроводить тебя из Царева как Шайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет опять препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: «Нет, вот Весьегонская тюрьма будет почище. Там хоть и в бабки, так есть место, да и общество больше». Абакум Фыров. Ты, брат, что? Где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу, и взлюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам? Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем он задумался? Задумался ли он над участью Абакума Фырова? Или задумался так, сам собою, как задумывается всякий русский, каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни? И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами, цветы и ленты на шляпе. Вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в манистах и лентах. Хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем при криках, бранях и понуканиях, нацепляя крючком до 9 пудов себе на спину, шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда сурики и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки, и дружно, как прежде, гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню. «Эхе-хе, 12 часов, — сказал, наконец, Чичиков, взглянув на часы. — Что ж я так закопался? Да еще пусть бы дело делал. а то ни с того ни с сего сначала загородила Колесину, а потом задумался. Эка я дурак в самом деле. Сказавши это, он переменил свой шотландский костюм на европейский, стянул покрепче пряжкой свой полный живот, спрыснул себя одеколоном, взял в руки теплый картуз и бумаги под мышку и отправился в гражданскую палату совершать купчью. Он спешил не потому, что боялся опоздать. Опоздать он не боялся, ибо председатель был человек знакомый и мог продлить и укоротить по его желанию присутствие, подобно древнему Зевесу Гомера, длившему дни и насылавшему быстрые ночи, когда нужно было прекратить брань любезных ему героев или дать им средства додраться. Но он сам в себе чувствовал желание скорее, как можно, привести дела к концу. До тех пор ему казалось все неспокойно и неловко. Все-таки приходила мысль, что души не совсем настоящие, и что в подобных случаях такую обузу всегда нужно поскорее сплечь. Не успел он выйти на улицу, размышляя об всем этом и в то же время таща на плечах медведя, крытого коричневым сукном, как на самом повороте в переулок столкнулся тоже с господином в медведях, крытых коричневым сукном и в теплом картузе с ушами. Господин вскрикнул. Это был Манилов. Они заключили тут же друг друга в объятия и минут пять оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон так были сильны, что у обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова от радости остались только нос да губы на лице, глаза совершенно исчезли. С четверть часа держал он обеими руками руку Чичикова и нагрел ее страшно. В оборотах самых тонких и приятных он рассказал, как летел обнять Павла Ивановича. Речь была заключена таким комплиментом, какой разве только приличен одной девице, с которой идут танцевать. Чичиков открыл рот, еще не зная сам, как благодарить, как вдруг Манилов вынул из-под шубы бумагу, свернутую в трубочку и связанную розовую ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами. «Это что, мужички?» «А-а-а!» Он тут же развернул ее, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте почерка. «Славно написано!» — сказал он. «Не нужно и переписывать. Еще и каемка вокруг. Кто это так искусно сделал каемку?» «Ну уж не спрашивайте», — сказал Манилов. «Вы? Жена. Ах, боже мой! Мне право совестно, что нанес столько затруднений». «Для Павла Ивановича не существует затруднений». Чичиков поклонился с признательностью. Узнавши, что он шел в палату за совершением купчей, Манилов изъявил готовность ему сопутствовать. Приятели взялись под руку и пошли вместе. При всяком небольшом возвышении или горке, или ступеньке Манилов поддерживал Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с приятной улыбкой, что он не допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки. Чичиков совестился, не зная, как благодарить, ибо чувствовал, что несколько был тяжеленек. Во взаимных услугах они дошли, наконец, до площади, где находились присутственные места. Большой трехэтажный каменный дом, весь белый, как мел, вероятно, для изображения чистоты душ, помещавшихся в нем должностей. Прочие здания на площади не отвечали огромностью каменному дому. Это были караульная будка, у которой стоял солдат с ружьем, 2-3 извозчичьи биржи и, наконец, длинные заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углем и мелом. Более не находилось ничего на сей уединенной или, как у нас выражаются, красивой площади. Из окон второго и третьего этажа высовывались неподкупные головы жрецов Фемиды и в ту же минуту прятались опять. Вероятно, в то время входил в комнату начальник. Приятели не взошли, а взбежали по лестнице, потому что Чичиков, стараясь избегнуть поддерживания под руки со стороны Манилова, ускорял шаг, а Манилов тоже с своей стороны летел вперед, стараясь не позволить Чичикову устать. И потому оба запыхались весьма сильно, когда вступили в темный коридор. Ни в коридорах, ни в комнатах взор их не был поражен чистотою. Тогда еще не заботились о ней, и то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности. Фемида просто, какова есть, в неглиже и халате принимала гостей. Следовало бы описать канцелярские комнаты, которыми проходили наши герои, но автор питает сильную робость ко всем присутственным местам, если и случалось ему проходить их даже в блистательном и облагороженном виде с лакированными полами и столами. Он старался пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому совершенно не знает, как там все благоденствует и процветает. Герои наши видели много бумаги, и черновой, и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сюртуки губернского покроя и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, своротив голову на бок и положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттяганье земли или описке имения, захваченного каким-нибудь мирным помещиком, покойно доживающим век свой под судом, нажившим себе и детей, и внуков под его покровом, дослышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом: «Одолжите, Федосей Федосеич, дельца за номером 368. Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку с казенной чернильницы». Иногда голос более величавый, без сомнения одного из начальников, раздавался повелительно: «На, перепиши, а не то снимут сапоги, и просидишь ты у меня 6 суток не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями. Чичиков и Манилов подошли к первому столу, где сидели 2 чиновника еще юных лет, и спросили: «Позвольте узнать, где здесь дела по крепостям?» «А что вам нужно?» — сказали оба чиновника, обратившись. «А мне нужно подать просьбу». «А вы что купили такое?» «Я бы хотел прежде знать, где крепостной стол, здесь или в другом месте?» «Да скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам тогда и скажем, где, а так нельзя знать». Чичиков тотчас увидел, что чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым чиновникам, и хотели придать более весу и значения себе и своим занятиям. «Послушайте, любезные, — сказал он, — я очень хорошо знаю, что все дела по крепостям, в какую бы ни было цену, находятся в одном месте, а потому прошу вас показать нам стол, а если вы не знаете, что у вас делается, так мы спросим у других». Чиновники на это ничего не отвечали. Один из них только тыкнул пальцем в угол комнаты, где сидел за столом какой-то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичиков и Манилов прошли промеж столами прямо к нему. Старик занимался очень внимательно. «Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь ли дела по крепостям?» Старик поднял глаза и произнес с расстановкою: «Здесь нет дел по крепостям». «А где же?» «Это в крепостной экспедиции».

Оказалось, что у обоих побаливает поясница, что тут же было отнесено к сидячей жизни. Председатель, казалось, уже был уведомлен Собакевичем о покупке, потому что принялся поздравлять, что сначала несколько смешало нашего героя, особливо когда он увидел, что и Собакевич, и Манилов, оба продавцы, с которыми дело было улажено келейно, теперь стояли вместе лицом друг к другу. Однако же он поблагодарил председателя и, обратившись тут же к Собакевичу, спросил: «А ваше как здоровье?» «Слава Богу, не пожалуюсь», — сказал Собакевич. И точно, не на что было жаловаться. Скорее, железо могло простудиться и кашлять, чем этот надиво сформованный помещик. «Да, вы всегда славились здоровьем», — сказал председатель. «И покойный ваш батюшка был также крепкий человек». «Да, на медведя один хаживал», — отвечал Собакевич. «А мне кажется, однако ж», — сказал председатель, — «вы бы тоже повалили медведя, если бы захотели выйти против него». «Нет, не повалю», — отвечал Собакевич. «Покойник был меня покрепче». И, вздохнувши, продолжал: «Нет, теперь не те люди. Вот хоть и моя жизнь, что за жизнь? Так как-то себе». «Чем же ваша жизнь не красна?» — сказал председатель. «Нехорошо, нехорошо», — сказал Собакевич, покачав головою. «Вот посудите, Иван Григорьевич, пятый десяток живу, ни разу не был болен. Хоть бы горло заболело, верит или чирий выскочил. Нет, не к добру. Когда-нибудь придется поплатиться за это». Тут Собакевич погрузился в меланхолию. «Эк его!» — подумали в одно время и Чичиков, и председатель. «На что вздумал пенять?» «К вам у меня есть письмецо», — сказал Чичиков, вынув из кармана письмо Плюшкина. «От кого?» — сказал председатель и, распечатавши, воскликнул: «А, от Плюшкина! Он еще до сих пор прозябает на свете! Вот судьба! Ведь какой был умнейший, богатейший человек! А теперь собака!» — сказал Собакевич. «Мошенник, всех людей переморил голодом». «Извольте, извольте», — сказал председатель, прочитав письмо. «Я готов быть поверенным. Когда вы хотите совершить купчую? Теперь или после?» «Теперь», — сказал Чичиков. «Я буду просить даже вас, если можно, сегодня, потому что мне завтра хотелось бы выехать из города. Я принес и крепости, и просьбу». «Все это хорошо, только уж как хотите, мы вас не выпустим так рано. Крепости будут совершены сегодня, а вы все-таки с нами поживите. Вот я сейчас отдам приказ», — сказал он и отворил дверь в канцелярскую комнату, всю наполненную чиновниками, которые уподобились трудолюбивым пчелам, рассыпавшимся по сотам, если только соты можно уподобить канцелярским делам. «Иван Антонович здесь?» «Здесь», — отозвался голос изнутри. «Позовите его сюда». Уже известный читателям Иван Антонович Кувшинное Рыло показался в зале присутствия и почтительно поклонился. «Вот возьмите, Иван Антонович, все эти крепости их». «Да не позабудьте, Иван Григорьевич», — подхватил Собакевич. «Нужно будет свидетелей, хотя по два с каждой стороны. Пошлите теперь же к прокурору. Он человек праздный и, верно, сидит дома. За него все делает стряпчий Золотуха, первейший хапуга в мире. Инспектор врачебной управы. Он также человек праздный и, верно, дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты. Да еще тут много есть кто поближе. Трухачевский, Бегушкин, они все даром бременят землю». «Именно, именно», — сказал председатель и тот же час отрядил за ними всеми канцелярского. «Еще я попрошу вас», — сказал Чичиков, — «пошлите за поверенным одной помещице, с которой я тоже совершил сделку, сыном протопопа отца Кирилла. Он служит у вас же». «Как же, пошлем и за ним», — сказал председатель. «Все будет сделано, а чиновным вы никому не давайте ничего. Об этом я вас прошу. Приятели мои не должны платить». Сказавши это, он тут же дал какое-то приказание Ивану Антоновичу, как видно, ему не понравившееся. Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя, особливо когда он увидел, что всех покупок было почти на 100 000 рублей. Несколько минут он смотрел в глаза Чичикову с выражением большого удовольствия и, наконец, сказал: «Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович, так вот вы приобрели». «Приобрел», — отвечал Чичиков. «Благое дело, право, благое дело! Да я вижу сам, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то ни было, цель человека все еще не определена, если он не стал, наконец, твердой стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности». Тут он весьма кстати выбранил за либерализм и поделом всех молодых людей. Но замечательно, что в словах его была все какая-то нетвердость, как будто бы тут же сказал он сам себе: «Эх, брат, врешь ты, да еще и сильно». Он даже не взглянул на Собакевича и Манилова из боязни встретить что-нибудь на их лицах. Но напрасно боялся он. Лицо Собакевича не шевельнулось, а Манилов, обвороженный фразою, от удовольствия только потряхивал одобрительно головою, погрузясь в такое положение, в каком находится любитель музыки, когда певица перещеголяла самую скрипку и пискнула такую тонкую ноту, какая не в мочь и птичьему горлу. «Да что же вы не скажете Ивану Григорьевичу, — отозвался Собакевич, — что такое именно вы приобрели? А вы, Иван Григорьевич, что вы не спросите, какое приобретение они сделали? Ведь какой народ! Просто золото! Ведь я им продал и каретника Михеева». «Нет, будто и Михеева продали, — сказал председатель. — Я знаю каретника Михеева. Славный мастер. Он мне дрожки переделал. Только позвольте, как же? Ведь вы мне сказывали, что он умер». «Кто? Михеев умер? — сказал Собакевич, ничуть не смешавшись. — Это его брат умер. А он приживехонький и стал здоровее прежнего. На днях такую бричку наладил, что и в Москве не сделать. Ему по-настоящему только на одного государя и работать». «Да, Михеев славный мастер, — сказал председатель. — Я дивлюсь даже, как вы могли с ним расстаться». «Да будто один Михеев, а Пробка Степан — плотник, Милушкин — кирпичник, Телятников Максим — сапожник. Ведь все пошли, всех продал». А когда председатель спросил, зачем же они пошли, будучи людьми необходимыми для дому и мастеровыми, Собакевич отвечал, махнувши рукой: «А, так просто, нашла дурь. Дай, говорю, продам». Да и продал сдуру. Засим он повесил голову, так как будто сам раскаивался в этом деле, и прибавил: «Вот и седой человек, а до сих пор не набрался ума». «Но позвольте, Павел Иванович, — сказал председатель, — как же вы покупаете крестьян без земли? Разве на вывод?» «На вывод». «Ну, на вывод — другое дело. А в какие места?» «В места? В Херсонскую губернию». «О, там отличные земли, — сказал председатель и отозвался с большой похвалою насчет рослости тамошних трав. — А земли в достаточном количестве?» «В достаточном. столько, сколько нужно для купленных крестьян. Река или пруд? Река, впрочем, и пруд есть. Сказав это, Чичиков взглянул ненароком на Собакевича, и хотя Собакевич был по-прежнему неподвижен, но ему казалось, будто бы было написано на лице его: «Ой, врешь ты! Вряд ли есть река и пруд, да и вся земля». Пока продолжались разговоры, начали мало-помалу появляться свидетели. Знакомый читателю прокурор Маргун, инспектор врачебной управы, Трухачевский, Бегушкин и прочие, по словам Собакевича, даром бременящие землю. Многие из них были совсем незнакомы Чичикову, недостававшие и лишние набраны были тут же из палатских чиновников. Привели также не только сына протопопа отца Кирилла, но даже и самого протопопа. Каждый из свидетелей поместил себя со всеми своими достоинствами и чинами, кто оборотным шрифтом, кто косяками, кто просто чуть не вверх ногами, помещая такие буквы, каких даже не видано было в русском алфавите. Известный Иван Антонович управился весьма проворно. Крепости были записаны, помечены, занесены в книгу и куда следует, с принятием полупроцентовых и за припечатку в ведомостях, и Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже председатель дал приказание из пошлинных денег взять с него только половину, а другая, неизвестно каким образом, отнесена была на счет какого-то другого просителя. «Итак, — сказал председатель, когда все было кончено, — остается теперь только вспрыснуть покупочку». «Я готов», — сказал Чичиков. «От вас зависит только назначить время. Был бы грех с моей стороны, если бы для этакого приятного общества да не раскупорить другую третью бутылочку шипучего». «Нет, вы не так приняли дело. Шипучего мы сами поставим», — сказал председатель. «Это наша обязанность, наш долг. Вы у нас гость. Нам должно угощать. Знаете ли что, господа, покамест что, а мы вот как сделаем. Отправимтесь-ка все так, как есть, к полицмейстеру. Он у нас чудотворец. Ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда или погреба, так мы, знаете ли, как закусим, да при этой оказии и ввестишку». От такого предложения никто не мог отказаться. Свидетели уже при одном наименовании рыбного ряда почувствовали аппетит, взялись все тот же час за картузы и шапки, и присутствие кончилось. Когда проходили они канцелярию, Иван Антонович кувшинное рыло, учтиво поклонившись, сказал потихоньку Чичикову: «Крестьян накупили на 100 тысяч, а за труды дали только одну беленькую». «Да ведь какие крестьяне!» — отвечал ему на это тоже шепотом Чичиков. «Припустой и приничтожный народ, и половины не стоит». Иван Антонович понял, что посетитель был характера твердого и больше не даст. «А почем купили душу у Плюшкина?» — шепнул ему на другое ухо Собакевич. «А воробья зачем приписали?» — сказал ему в ответ на это Чичиков. «Какого воробья?» — сказал Собакевич. «Да бабу, Елизавету воробья. Еще и букву «ять» поставили на конце». «Нет, никакого воробья я не приписывал», — сказал Собакевич и отошел к другим гостям. Гости добрались, наконец, с гурьбой к дому полицмейстера. Полицмейстер точно был чудотворец. Как только услышал он, в чем дело, в ту же минуту кликнул квартального, бойкого малого в лакированных ботфортах и, кажется, всего два слова шепнул ему на ухо, да прибавил только: «Понимаешь? А уж там, в другой комнате, в продолжении того времени, как гости резались в вист, появилась на столе белуга,

Собакевич сел в кресло и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами. Полицмейстер, кажется, не любил жалеть вина, тостом не было числа. Первый тост был выпит, как читатели, может быть, и сами догадаются, за здоровье нового херсонского помещика. Потом за благоденствие крестьян его и счастливое их переселение, потом за здоровье будущей жены его, красавицы, что сорвала приятную улыбку с уст нашего героя, приступили к нему со всех сторон и стали упрашивать убедительно остаться хоть на 2 недели в городе. «Нет, Павел Иванович, как вы себе хотите, это выходит избу только выхолаживать, на порог да и назад. Нет, вы проведите время с нами. Вот мы вас женим. Не правда ли, Иван Григорьевич, женим его?» «Женим, женим!» — подхватил председатель. «Уж как не упирайтесь руками и ногами, мы вас женим!» «Нет, батюшка, попали сюда, так не жалуйтесь, мы шутить не любим!» «Что ж, зачем упираться руками и ногами?» — сказал, усмехнувшись, Чичиков. «Женить бы еще не такая вещь, чтобы того, была бы невеста!» «Будет и невеста, как не быть!» «Все будет, все, что хотите!» «Макали будет!» «Браво! Остается!» — закричали все. «Виват! Ура! Павел Иванович! Ура!» И все подошли к нему чокаться с бокалами в руках. Чичиков перечокался со всеми. «Нет, нет, еще!» — говорили те, которые были позадорнее, и вновь перечокались, потом полезли в третий раз чокаться, перечокались и в третий раз. В непродолжительное время всем сделалось весело необыкновенно. Председатель, который был премилый человек, когда развеселялся, обнимал несколько раз Чичикова, произнеся в излиянии сердечном: «Душа ты моя, маменька моя!» И даже щелкнув пальцами, пошел приплясывать вокруг него, припевая известную песню «Ах ты такой и этакой комаринский мужик». После шампанского раскупорили венгерское, которое придало еще более духу и развеселило общество. Обвисть решительно позабыли, спорили, кричали, говорили обо всем. Об политике, об военном деле даже. Излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей. Решили тут же множество самых затруднительных вопросов. Чичиков никогда не чувствовал себя в таком веселом расположении. Воображал себя уже настоящим херсонским помещиком. Говорил об разных улучшениях, о трехпольном хозяйстве, о счастье и блаженстве двух душ, и стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте, на которое тот хлопал только глазами, сидя в креслах, ибо после осетра чувствовал большой позыв ко сну. Чичиков смекнул и сам, что начал уже слишком развязываться, попросил экипажа и воспользовался прокурорскими дрожками. Прокурорский кучер, как оказалось, в дороге был малый опытный, потому что правил одной только рукой, а другую, засунув назад, придерживал ею барина. Таким образом, уже на прокурорских дрожках доехал он к себе в гостиницу, где долго еще у него вертелся на языке всякий вздор. Белокурая невеста с румянцем и ямочкой на правой щеке, херсонские деревни, капиталы. Селифану даже были даны кое-какие хозяйственные приказания собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную перекличку. Селифан молча слушал очень долго, потом вышел из комнаты, сказавши Петрушке: «Ступай раздевать барина». Петрушка принялся снимать с него сапоги и чуть не стащил вместе с ними на пол и самого барина. Но, наконец, сапоги были сняты, барин разделся как следует, и, поворочившись несколько времени на постели, которая скрипела немилосердно, заснул решительно херсонским помещиком. А Петрушка, между тем, вынес на коридор панталоны и фрак брусничного цвета с искрой, который, растопыривши на деревянную вешалку, начал бить хлыстом и щеткой, напустивши пыли на весь коридор. Готовясь уже снять их, он взглянул с галереи вниз и увидел Селифана, возвращавшегося из конюшни. Они встретились взглядами и чутьем поняли друг друга. Барин, где завалился спать, можно и заглянуть кое-куда. Тот же час, отнесши в комнату фрак и панталоны, Петрушка сошел вниз, и оба пошли вместе, не говоря друг другу ничего о цели путешествия и балагуря дорогою совершенно посторонним. Прогулку сделали они недалекую. Именно перешли только на другую сторону улицы, к дому, бывшему на супротив гостиницы, и вошли в низенькую стеклянную закоптившуюся дверь, приводившую почти в подвал, где уже сидело за деревянными столами много всяких, и бривших, и не бривших бороды, и в нагольных тулупах, и просто в рубахе, а кое-кто и во фризовой шинели. Что делали там Петрушка с Селифаном, Бог их ведает. Но вышли они оттуда через час, взявшись за руки, сохраняя совершенное молчание, оказывая друг другу большое внимание и предостерегая взаимно от всяких углов. Рука в руку, не выпуская друг друга, они целые четверть часа взбирались на лестницу, наконец одолели ее и взошли. Петрушка остановился с минуту перед низенькую своей кроватью, придумывая, как бы лечь приличнее, и лег совершенно поперек, так что ноги его упирались в пол. Селифан лег и сам на той же кровати, поместив голову у Петрушки на брюхе и позабыв о том, что ему следовало спать вовсе не здесь, а может быть в людской, если не в конюшне близ лошадей. Оба заснули в ту же минуту, поднявши храп неслыханной густоты, на который барин из другой комнаты отвечал тонким носовым свистом. Скоро вслед за ними все угомонилось, и гостиница объялась непробудным сном. Только в одном окошечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик. Большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже 4 пары и беспрестанно примеривал 5-ю. Несколько раз подходил он к постели с тем, чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог. Сапоги точно были хорошо сшиты. И долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и надиво стаченный каблук.